Глава 131. Щедрый Цзян Чэнь. Стоит заметить, что если женщина что-то твердо решила и уперлась рогом, то даже силы 10 быков не хватило бы, чтобы поколебать ее решимость. И это высказывание еще больше подходило для описания упрямых и строптивых личностей, вроде принцессы Гаоюй. Когда она, наконец, осознала собственные мысли и желания, то полностью освободилась от личности принцессы и добровольно приняла на себя роль последователя Цзян Чэня. Ее решимость осталась бы непоколебима, независимо от того, что сказал бы Цзян Чэнь. «Цзян Чэнь, не нужно лишних слов. Даже если ты ударишь меня, накричишь на меня или вообще прогонишь, я все равно не передумаю и все равно последую за тобой». Гаоюй даже в шутливой манере использовала такой нахальный прием. «Хорошо, твоя взяла». Цзян Чэнь очень хорошо знал Гаоюй. Если этой женщине что-то взбредет в голову, то она будет упрямиться подобно дикой лошади, и что бы он ни сказал, все окажется бесполезным. И потому единственное, что он мог сделать, это позволить принцессе поступать так, как ей захочется. Спустя 3 дня Цзян Чэнь и остальные официально отправились в путь. 8 личных охранников Цзян Чэня входили в число его последователей, но он не взял с собой 4 братьев из батальона Шэн, отослав их обратно в армию Тинду. После многих боев и долгих тренировок все 4 братьев батальона Шэн были повышены в звании в своей армии и стали теми, на кого полагалась королевская семья. Цзян Фэн взял с собой главу своей личной охраны, Цзян Ына, а также нескольких своих верных последователей. Цзян Тун и его сын взяли с собой нескольких членов своей семьи. В итоге за Цзян Чэнем последовали 20 или 30 человек. Естественно, в их число также вошли Гаоюй и Цзабайши. Когда Цзян Фэн и Цзян Тун узнали, что Гаоюй пожелала стать последователем Цзян Чэня и сопровождать его, то они были весьма озадачены. Они пытались понять, что же такого особо привлекательного было в Цзян Чэне, что даже столь величественная принцесса отказалась от своих несметных богатств и долгого процветания, став его последователем. Цзян Чэнь так высоко ценил Гаоюй, что даже сделал ее капитаном своей гвардии и назначил ее ответственной за тренировку своих личных охранников. Поскольку Гаоюй являлась мастером истинной ци, то она была достаточно квалифицирована для этого. Цзабайши же, будучи учеником Цзян Чэня, также являлся его верным последователем и просто не мог не пойти с ним. Что же до слуги Цзян Чэня, Цзян Чжэна, то Цзян Чэнь устроил его в зал исцеления к Инуэю. И поскольку Цзян Чжэн также получил 10% от прибыли зала, его жизнь в зале исцеления можно было назвать очень спокойной и приятной. Целью всей жизни Цзян Чжэна можно было назвать достижение определенной вершины. Теперь же, когда он стал величайшим слугой в 3 сферах, можно было сказать, что он уже добился всего, о чем мечтал. Изначально Цзян Чжэн все же хотел последовать за Цзян Чэнем, однако он не был практиком. Если бы он продолжил следовать за юным господином, то от него не только было бы мало пользы, он даже мог бы стать обузой для своего юного господина. И потому подобное решение было самым лучшим. Когда они ушли, Дун Фан Джижа была очень подавлена и продолжала кричать, что хочет пойти с Цзян Чэнем. Тем не менее Цзян Чэнь понимал, что с таким слабым телом, как у нее, девочка может не выдержать дальнего путешествия. Цзян Чэнь не забыл оставить особые инструкции залу исцеления, которые касались состояния Дун Фан Джижа, а также провел большую подготовительную работу, чтобы Дун Фан Джижа не пришлось больше беспокоиться за свою жизнь. Хотя его и сопровождали всего 20 человек, или около того, однако никто из бандитов не осмелился напасть на них, как только они узнавали, что это была группа Цзян Чэня. Все знали, что в распоряжении Цзян Чэня была личная миллионная армия птиц мечей, и стоит только этой черной массе тел появиться, как все его враги умрут и даже не поймут, как это получилось. Когда Цзян Чэнь пролетал мимо бескрайних катакомб, он специально выделил время, чтобы посетить Ман Ци. Как только Ман Ци увидел Цзян Чэня, то вздохнул. «Хозяин, я чувствовал, что вы были в беде, но, к сожалению, не мог уйти отсюда. Мне очень жаль. Да брось, ты в этом не виноват. Теперь, когда вспоминаю об этом, я рад, что мне удалось сбежать». Однако Ман Ци хмыкнул и возразил: «Хозяин, вы родились под счастливой звездой и так просто не умрете. Хотя я немного и переживал, но я знал, что вы наверняка бы обернули все бедствия своим благословением. Самое большее, вы бы отделались испугом. Хаэм, ты так уверен во мне, Ман Ци усмехнулся. «Я действительно все больше и больше верю в вас. Ах, да, вы должны взять с собой армию птиц мечей. И если понадобится, в нужный момент они смогут помочь. Я не буду брать с собой большую армию. Златокрылых птиц мечей будет достаточно. 800 златокрылых птиц мечей обладали достаточной боевой мощью. Если он возьмет с собой и остальную армию, то такое количество оказалось бы слишком пугающим, и их было бы невозможно скрыть от посторонних глаз. И всякий раз, пересекая границу, он бы поднимал настоящую панику в королевствах. Лучше было бы избегать подобных происшествий как можно дольше». Когда Ман Ци услышал слова Цзянчиня, он согласно кивнул. «Боевые возможности златокрылых птиц мечей действительно неплохи, ведь сила синекрылых лишь в количестве. Но все же, если они вам понадобятся, то вы всегда можете связаться со мной». «Конечно», Ман Ци кивнул и, немного подумав, сказал. «Точно, вы же направляетесь в королевство Небесного Древа. Бескрайние катакомбы проходят под землей по территории всего Союза 16 королевств и простираются даже дальше. Если вы столкнетесь с какой-нибудь опасностью в королевстве Небесного Древа, то можете найти способ попасть в бескрайние катакомбы и произнести там мое имя. И, возможно, вы получите какую-нибудь помощь на окраине катакомб». Влияние Ман Ци распространялось лишь на окраины бескрайних катакомб. Королевство Небесного Древа располагалось в центральном регионе Союза 16 королевств. Его территория находилась немного южнее, а также была обширной и богатой множеством ресурсов. Если судить по площади, то территория Королевства Небесного Древа могла равняться не меньше, чем трем восточным королевствам. А если говорить о ресурсах, то даже трехкратного увеличения ресурсов Восточного Королевства все равно было бы недостаточно. Королевство Небесного Древа находилось на вершине 16 королевств по всем видам ресурсов для развития. Ведь у них был могущественный сторонник, секта Дивного Древа, которая всегда незримо стояла за спиной Королевства Небесного Древа. Секта Дивного Древа была одной из четырех великих сект, существующих в союзе 16 королевств, а также могущественной силой, которая могла потягаться своей мощью с сектой Пурпурного Солнца. Благодаря златокрылым птицам-мечам, путешествие прошло довольно легко. Цзян Чэнь и его группа пересекли территории трех или четырех королевств и, наконец, примерно через 10 дней, прибыли к границам Королевства Небесного Древа. Глава 132. Щедрый Цзян Чэнь. Они только пересекли границу Королевства Небесного Древа, когда их группу птиц-мечей остановили всадники на летающих ящерах, охранявшие границы. «Кто вы такие? Как вы смеете летать на территории Королевства Небесного Древа?» Летающие ящеры были обычным явлением в пределах Королевства Небесного Древа. На самом деле Ежун как раз летал на одной из разновидностей этих ящеров, однако родословная того ящера была намного более благородной, чем у других. Цзян Чэнь не рассердился, когда всадники драконов остановили его. Он спокойно достал медальон, который дал ему Ежун, после чего сказал: «Я друг принца Е, да, это настоящий медальон, и раз вы друг принца, то имеете право летать в пределах Королевства Небесного Древа. Однако, прошу, следуйте лишь в этом направлении и не сворачивайте. Хорошенько запомните это, потому что в пределах королевства есть силы, из-за которых некоторые территории стали запретными. И если вы отклонитесь от этого пути, то можете столкнуться с кучей ненужных неприятностей». Этот всадник ящера был довольно ответственным и добросердечным человеком и даже дал группе Цзян Чэня несколько советов. Цзян Чэнь кивнул и, достав бутыль с пилюлями, произнес: «Благодарю вас, брат, здесь несколько пилюль для восстановления ци, называемых пилюлями Безбрежного океана. Благодаря им, вы сможете мгновенно восстановить 50% от своей истинной ци. Считайте это подарком в знак моей признательности и благодарности за ваши советы». Всадник ящера замер и инстинктивно поймал брошенную ему бутыль. А когда он, вытащив пробку, поднес горлышко к носу, чтобы понюхать, то его лицо чуть дрогнуло. Он думал, что этот человек пошутил, раз так беззаботно отдал кому-то столь ценные пилюли. Но кто бы мог подумать, что это на самом деле будут пилюли восстановления ци с такой высокой эффективностью. Их можно было считать настоящими драгоценностями даже в пределах Королевства Небесного Древа. Всадник ящера был вне себя от радости, как и ожидалось от почетного гостя принца. «Но чем я заслужил такую большую награду? Я недостоин ее». И хотя он сказал, что недостоин, однако его рука настолько крепко стиснула бутыль, будто он боялся, что ее унесет ветром, стоит ему только ослабить хватку. Он выглядел так, словно получил драгоценное сокровище. Вовсе не удивительно, что он потерял самообладание от такого подарка. На первый взгляд, его должность патрульного границ могла показаться очень престижной, однако его положение не было таким уж высоким, а его доход был и того меньше. Хотя иногда он и мог кое-что получить, все это было лишь каплями в море, когда дело касалось продвижения на пути боевого дара. Драгоценные пилюли восстановления ЦИ для него были по-настоящему роскошными предметами. Раньше он даже и мечтать не мог о таких пилюлях, не говоря уже о том, чтобы купить их. Я был в нескольких королевствах и повидал многих патрульных, но довольно редко можно встретить кого-то столь же добродушного, как вы, улыбнулся Цзян Чэнь. И это лишь небольшой подарок, который даже упоминания не стоит. Всадник ящера радостно улыбнулся и, немного смутившись, почесал голову. Ах да, если вы никуда не спешите, то я могу рассказать вам побольше о запретных территориях. Примерно через 600 километров в этом направлении вы приблизитесь к области, где стоит быть очень осторожными. Если вы увидите кого-то, кто носит красный халат с вышитыми на нем синими линиями, то вам следует быть предельно осторожными. Таких людей вам лучше не провоцировать. О, что же это за столь сильные люди? Это люди из Северного дворца Лазурных небес. Это место является одним из самых посещаемых храмов секты Дивного Древа в пределах Королевства Небесного Древа, где совершаются различные обряды. Они располагаются в северо-западном регионе Королевства Небесного Древа и обладают абсолютной властью в пределах этих земель. Северный дворец Лазурных небес. Цзян Чэнь молча запечатлел в памяти эти четыре слова. Затем, вон в той далекой долине с густым туманом лучше не задерживаться. Хотя народ там и не такой властный, как в Северном дворце Лазурных небес, но там также велик шанс попасть в беду. Если вы не сможете справиться с местными, то можете попасть к ним в рабство. Они не будут вас бить и не убьют, однако заставят вас работать 10 или даже 20 лет кряду. Это место называется Долиной Циньян. Долина Циньян. Цзян Чэнь запомнил и это название. Как только вы пересечете долину Циньян, вам на пути встретится еще несколько сил, однако они не столь опасны. Даже если у вас возникнут какие-то проблемы, то имени четвертого принца будет достаточно, чтобы решить их. В заключение я еще раз повторю, что на своем пути в столицу вы должны быть предельно осторожны, когда будете пролетать мимо Северного дворца Лазурных небес и долины Циньян. Когда вы прибудете в столицу, то, разумеется, все, кого вы там встретите, если пристально посмотреть на их семьи, так или иначе будут связаны королевской семьей. Следовательно, вам нужно постараться никого не обидеть. Пусть даже вы и друзья принца, но большую часть времени это вам никак не поможет. Нет, это, конечно же, не значит, что личности принца не достает веса, просто его личность там довольно уязвима. Ведь в столице существуют больше 10 принцев, и все они следят друг за другом, пытаясь найти уязвимые места, которые можно было бы использовать себе во благо. Они все время стремятся подавить друг друга подобным образом. Каждый принц в столице ведет себя осторожно, словно ходит по тонкому льду. И поэтому, когда вы прибудете в столицу, вам не следует врываться туда по воздуху. Вы должны войти в столицу пешком, в противном случае, вы нарушите важный запрет. Стоит сказать, что этот всадник ящера был честным человеком. Он старался изо всех сил, чтобы быть максимально полезным Цзян Чэню. Ха-ха, спасибо тебе, брат, ты сильно помог нам. Теперь мне гораздо спокойнее. Всадник ящера усмехнулся. Да без проблем, не стоит благодарности. Точно, я же не представился, меня зовут Тан Лун, и я как раз живу в столице. И раз вы собираетесь туда, то не могли бы вы кое-что передать мне домой? Конечно, без проблем. Тан Лун колебался мгновение, а потом серьезным тоном сказал. Я, не то чтобы я вам не доверял, просто я лучше еще разок повторюсь. Старайтесь не ввязываться в неприятности в этих трех местах. Кроме того, вещи, которые я хотел бы отправить домой, нужны там очень срочно и должны быть доставлены в течение 7 дней. Будет довольно проблематично, если они не попадут туда вовремя, так что, не беспокойся, просто скажи нам свой адрес. Мы точно не вызовем неприятности и не станем откладывать твое поручение. Тан Лун улыбнулся, прежде чем рассказать Цзян Чэню, как найти его дом. Глава 131.1. Заносчивые ученики Северного дворца Лазурного неба. Тан Лун на самом деле сильно сомневался. И если бы не тот факт, что его служба на границе сильно затянулась, из-за чего у него просто не было свободного времени слетать домой, то он бы не стал обращаться к незнакомцам, чтобы передать кое-какие вещи. Однако его семья срочно нуждалась в этих предметах, и если он упустит подходящее время, то потом пожалеет об этом. Тан Лун последние дни постоянно думал, стоит ли ему отлучиться домой, несмотря на возможное наказание. Однако он прекрасно знал, что если уйдет без соответствующего разрешения, то его поступок будет признан дезертирством с поста. И самым легким наказанием за это будет лишение почетной должности, а самым тяжким – смертная казнь. Тан Лун не боялся умереть за свою семью, но он прекрасно понимал, что если семья останется без него и его работы, то они не смогут выжить. Тан Лун был кормильцем и опорой своей семьи. И если он умрет, то умрет и его семья. Таким образом, последние несколько дней Тан Лун изо всех сил сдерживал себя, чтобы все не бросить и не сорваться домой. Конечно же, он думал о том, чтобы попросить кого-нибудь отнести эти предметы, но он являлся простым пограничником, и его статус был слишком низок. К тому же зона его патрулирования составляла всего несколько десятков километров в длину и потому особой прибыли ему не приносила. Поэтому, хотя эта работа и выглядела броско и достойно, но ее оплаты едва хватало, чтобы прокормить свою семью. Его социальное положение было весьма низким, и в итоге он просто не смог найти хоть кого-нибудь, кому мог бы доверить это поручение. Люди либо сами отказывали ему в просьбе, либо он встречал довольно подозрительных личностей. Однако группа Цзянчиня выглядела приятной и дружелюбной. Более того, они были щедрыми и являлись почетными гостями четвертого принца Ежуна. Тан Лун собрал всю свою волю в кулак, чтобы попросить их о помощи. И то, что он так подробно рассказывал о подстерегающих их опасностях, должно было послужить основанием для его просьбы. Кроме того, Тан Лун мог чувствовать себя хоть немного спокойнее из-за щедрости этой группы. Хотя предметы, которые он доверил им, и были довольно ценными для него, но в глазах этих людей они не представляли никакой ценности. Стоимость всех предметов, которые он передал им, была намного ниже бутыли с пилюлями Безбрежного океана, которые могли восстанавливать истинную ци. Он лишь переживал из-за того, что внешний вид этой группы был слишком броским, и поэтому они могли попасть в беду на территории Северного дворца Лазурного неба или долины Циньян. Все эти предметы обязательно нужно было доставить в течение 7 дней. Если группа опоздает, то все будет зря. Из-за всевозможных противоречивых мыслей Тан Лун продолжал повторять свои предупреждения. Цзян Чинь, положив руку на плечо Тан Луна, произнес: «Не беспокойся, я понимаю, насколько эти предметы важны для твоей семьи. Я обещаю доставить их вовремя». Тан Лун был немного тронут таким отношением. Он был обычным практиком, и из-за его профессии на него постоянно смотрели свысока. Но эти уважаемые гости четвертого принца оказались настолько приземленными и общительными, что не только откликнулись на его просьбу, но даже позволяли себе обращаться к нему столь непринужденно, словно они были давними друзьями. «Юный господин поистине добрый человек, и я, старый Тан, с вашего позволения, хотел бы узнать почтенное имя юного господина. Моя фамилия Цзян, и я уверен, что однажды мы встретимся вновь. Я обязательно угощу тебя выпивкой, когда ты вернешься в столицу», — засмеялся Цзян Чэнь, махнув рукой своей группе, попрощался с дозорным и полетел дальше. Они следовали по маршруту, который указал им Тан Лун, и их путешествие на самом деле было спокойным и безмятежным. Благодаря высокой скорости златокрылых птиц-мечей, они всего за 2 часа пролетели примерно 500 километров. «Всем замедлиться. Скоро мы должны приблизиться к землям Северного дворца Лазурного неба. По словам Тан Луна, нам следует быть предельно осторожными, чтобы случайно не зайти на их территорию». Цзян Фэн вел себя осторожно, поскольку был достаточно опытен в таких вопросах. Он знал, что его сын со своими личными охранниками были еще обладавшими горячим нравом юнцами. Они могли излишне забыться, наслаждаясь быстрым полетом, и потому Цзян Фэн волновался, что они могут начать красоваться перед друг другом, из-за чего навлекут на всех неприятности. Цзян Чэнь вовсе не был юнцом, который стал бы красоваться перед другими. Он, сдерживая своих людей, строго придерживался определенного курса. К тому же ему больше нравился медленный полет. «Юный господин Чэнь, это королевство небесного древа довольно обширно и обладает столь разнообразным рельефом, произнес Цабайши. Это был его первый визит в королевство Небесного Древа. Различные места и виды значительно расширяли его кругозор. Как и ожидалось от королевства Небесного Древа, его репутация вовсе не пустой звук. Даже кто-то столь же гордый, как Гауюй, не смогла сдержать восхищенного вздоха. Если сравнивать Восточное Королевство с Королевством Небесного Древа, то первое можно было считать лишь бледной тенью второго. Цзян Чэнь улыбнулся, но ничего не сказал. Если рассуждать о кругозоре, то в этой жизни он видел не так много мест, однако в своей прошлой жизни он видел все небеса и повидал множество различных миров, предельно расширив свой кругозор. И это королевство Небесного Древа было лишь немногим больше Восточного Королевства и обладало чуть большим количеством ресурсов. В основе своей оно оставалось еще одним обычным королевством. Это были всего лишь различия между большим и малым обычными королевствами. К счастью, Цабайши и остальные занимали довольно высокое положение в Восточном Королевстве, и потому не потеряли голову из-за такой разницы. Если бы здесь оказался толстяк Сюань, то он наверняка бы принялся кричать от радости, совсем не скрывая своих эмоций. Однако толстяка Сюаня с ними не было. Не то чтобы он не хотел пойти с Цзянчинем, скорее даже он этого сильно желал. Но толстяк Сюань все же был сыном герцога Цзиньшань и его наследником. Его старик ни за что бы его не отпустил. Нынешний герцог Цзиньшань являлся одним из четырех великих герцогов Восточного Королевства, а толстяк Сюань, соответственно, был будущим наследником одного из великих герцогов. И если бы он ушел, то это вызвало бы большой переполох и множество проблем. Поэтому, даже если толстяк Сюань не хотел, он вынужден был покорно остаться в роли наследника. Ситуация Хубин Юэ была такой же, однако его действия в отношении наследия были гораздо более решительными, чем у толстяка Сюаня. Хотя он и восхищался Цзянчинем, его личные амбиции всегда были превыше всего. И само собой разумеется, что Цзян Чэнь даже не думал о том, чтобы взять их с собой. Ведь, если говорить по существу, эти двое были лишь остатками от прошлых связей предыдущего Цзян Чэня. Глава 131.2. Заносчивые ученики Северного Дворца Лазурного Неба. Группа людей на птицах-мечах неторопливо летела, когда вдруг уши Цзян Чэня что-то ощутили. Ухо ветра один уловило звуки колебаний истинной ци на некотором расстоянии от них. Это были потоки воздушных волн, которые исходили от крайне быстрого полета, направлявшегося в их сторону. Губы Цзян Чэня задвигались, когда он скомандовал всем златокрылым птицам-мечам замедлиться и разлететься по сторонам. Он не хотел, чтобы какой-то безумец, несущийся на такой скорости, задел их. Хотя Цзян Чэнь не боялся проблем, он все же предпочитал сознательно не нарываться на неприятности. Гвардия драконьего клыка при исполнении. Все с дороги. Когда появились два желтых прорезающих воздух потока, раздался громкий крик. Две светло-желтые размахивающие крыльями птицы, подобно летящим стрелам, пронзая облака и туман, мчались к группе Цзян Чэня. Цзян Чэнь скомандовал златокрылым птицам мечам уйти с дороги. Два желтых луча света промелькнули рядом с ними, а те, кто сидел на светло-желтых птицах, мельком взглянули на зависших в воздухе людей. Увидев группу Цзян Чэня, оба всадника были удивлены. Один из них даже издал удивленное «э», однако не остановился и, не задерживаясь ни на секунду, быстро полетел дальше. Лишь за время одного вдоха два желтых луча бесследно растворились в горных облаках и океане тумана. Гвардия драконьего клыка, Цзян Чэнь вспомнил, как Ежун однажды сказал ему, что гвардия драконьего клыка – это королевская гвардия королевства Небесного Древа, подобная армии Тинду Восточного Королевства. Вот только обязанностей и полномочий у гвардии драконьего клыка было намного больше, чем у армии Тинду. По крайней мере, в Восточном Королевстве армия Тинду редко покидала столицу ради какого-нибудь дела, в то время как гвардия драконьего клыка, казалось, занималась делами по всей стране. Куда бы они ни пришли, местные власти были обязаны передать им часть своих полномочий. Гвардия драконьего клыка представляла волю королевства Небесного Древа. Проще говоря, они подчинялись лишь королю королевства Небесного Древа. И будь то могучий герцог или же обычный гражданин, все они должны были хорошенько подумать, прежде чем оскорбить гвардию драконьего клыка. Эта гвардия драконьего клыка довольно сильна, Гауюй также незаметно цокнула языком. Возможно ли, что даже рядовые гвардейцы драконьего клыка летают на духовных зверях по королевству Небесного Древа? В тоне принцессы Гауюй слышались нотки удивления. Даже королевская семья Восточного Королевства не обладала летающими духовными зверями. Нет, это вовсе не означало, что в Восточном Королевстве не было таких духовных зверей, просто никто в Восточном Королевстве не мог приручить их. Цзян Чэнь же был настоящей аномалией Восточного Королевства. Даже Гао Юй не знала, как Цзян Чэню удалось подобное. И поскольку он сам не желал делиться этим секретом, Гао Юй никогда об этом не спрашивала. «Забудь, нам пора», хотя Цзян Чэнь был немного удивлен, но он не стал уделять этому слишком много внимания. Группа вновь отправилась в путь, но не прошло и 15 минут, как спереди пришла другая волна истинной Ци. Причем эта волна была в два раза мощнее предыдущей. 7 или 8 потоков света, сливаясь в шары из странной дымки, летели, пронзая воздух. Действуя согласно своему принципу не ввязываться в неприятности, Цзян Чэнь и его группа вновь отошли с дороги, думая, что эта группа людей также быстро пролетит мимо. Однако они и подумать не могли, что эти 7 или 8 лучей вдруг остановятся. Этими лучами были летающие ящеры, которые, по сравнению с летающим ящером Тан Луна, были рангом повыше. На чем они летят?» — спросил юноша, сидящий на спине летающего ящера, как только увидел златокрылых птиц мечей, на которых передвигалась группа Цзян Чэня. Цзян Чэнь, Гао Юй и остальные беспомощно переглянулись между собой. Похоже, те, кого они больше всего избегали, сами постучались в их двери. В общей сложности в той группе было 8 человек, и все они носили красные халаты с вышитыми на них синими линиями. Очевидно, что они были людьми Северного дворца Лазурного неба, и теми, кого ни за что нельзя было обижать, о чем вновь и вновь напоминал им Тан Лун. Цзян Чэнь и его группа все это время держались в тени, постоянно уступая дорогу встречным группам и стараясь изо всех сил не дать втянуть себя в неприятности. Однако, когда эти 8 людей остановились, Цзян Чэнь уже понял, что, скорее всего, неприятности попросту неизбежны. «Вы все выглядите незнакомо. Откуда вы и куда направляетесь?» — спросил высокий и крупный парень лет 20. Видимо, этот человек был их лидером. Судя по его манерам, было похоже, что он привык повелевать людьми и допрашивать их без причины. «В столицу», — коротко ответил Цзян Чэнь. «Что за чушь?» — мой старший брат спросил. «Откуда вы?» Цзян Чэнь оглядел их группу и спросил. «Это так важно? Хватит нести чушь. Отвечай, когда тебя спрашивают», — закричал другой крупный детина с раскосыми глазами. Очаровательное лицо Гао Юй слегка дернулось. Ее характер не позволял ей мириться с грубостью в свой адрес или в адрес близких ей людей. Пусть даже эти люди принадлежали к Северному дворцу Лазурного неба, они не должны были так грубо себя вести. Так как могла Гао Юй, которая на протяжении 20 лет развивала в себе столь пылкий нрав, испугаться их? И когда она уже готова была взорваться, Цзян Чэнь рукой остановил ее. «Милостивые государи, мы все просто путники, случайно повстречавшиеся на пути, но мы в огромном небе, и потому каждый может пойти своей дорогой. Любые вопросы лишь задержат каждого из нас, так почему бы нам просто не разойтись?» Цзян Чэнь не хотел ввязываться в неприятности, однако он больше не мог быть скромным перед этими людьми, иначе это противоречило бы его мышлению и даже его сущности. Эта кучка придурков не похожа на граждан Королевства Небесного Древа. А вдруг они шпионы другой страны? Вы только взгляните на их птиц, в нашем королевстве такие не водятся. Пусть их и больше, но давайте схватим и хорошенько их допросим. Нет, мы должны преследовать тех мошенников. Эти двое посмели выдать себя за гвардейцев драконьего клыка и вели себя слишком дерзко. И что самое возмутительное, они посмели обмануть нас, украв 2 желтоперых грифов. Похоже, что не все в Северном дворце Лазурного неба любили создавать проблемы. Этот человек посчитал, что их дело намного важнее, чем нападение на первых встречных. 1. Ухо ветра, ранее ухо зефира. Глава 132.1. Как же сложно быть незаметным. Мнения участников этой группы явно противоречили друг другу, и взгляды всех 7 сосредоточились на крупном парне с высокой переносицей. Очевидно, этот человек был их лидером. Старший брат Куан, как вы думаете, стоит ли нам схватить этих чрезмерно заносчивых людей? Старший брат Куан, ваш нижайший брат думает, что если мы не поспешим, то те 2 мошенников далеко сбегут от нас, и тогда нам будет трудно найти их среди горных облаков и океана тумана. Да, эти люди вели себя слишком самоуверенно и дерзко, летая тут перед нами, а аура их птиц полностью перекрыла следы присутствия тех мошенников. И как нам теперь их преследовать? Верно, если мы не сможем поймать тех мошенников, то лишь из-за этих вот ублюдков. Если бы они не помешали нам своим присутствием, то наши поиски не зашли бы в тупик. Эти люди на самом деле перенесли весь свой гнев на группу Цзянчиня, полностью вытеснив тех товарищей, которые хотели продолжить погоню. Высокий и рослый старший брат Куан с удовольствием ухмыльнулся, окинув группу Цзянчиня недружелюбным взглядом, подобно мяснику, который выбирал овец на убой. «Эй, ты, кто вы такие? Я даю тебе последний шанс. Если не ответишь сразу, то не вини нас, Северный дворец Лазурного неба, за грубость», наконец произнес старший брат Куан. На самом деле он уже давно хотел начать действовать, однако ему нужно было найти для этого уважительную причину. Цзян Чэнь равнодушным взглядом окинул старшего брата Куана и холодно усмехнулся, после чего с полным безразличием махнул рукой и сказал: «Уходим». «Вы хотите уйти?» Увидев, что Цзян Чэнь проигнорировал его, старший брат Куан пришел в ярость. «Вы находитесь на территории дворца и хотите уйти отсюда, даже не отчитавшись перед нами, кто вы такие?» Тело Цзян Чэня вдруг замерло, после чего он повернул голову и бросил пронзительно холодный взгляд на старшего брата Куана. «А ты, собственно, что за хрен с горы? Ты член гвардии драконьего клыка, или, возможно, ты королевский эксперт? Кто дал тебе право допрашивать меня? Хо, сопляк, ты чего такой дерзкий? Старший брат Куан, не стоит даже разговаривать с этим мальчишкой, давайте сначала схватим их. Никому не позволено вести себя так нагло на территории нашего северного дворца Лазурного неба. Верно, верно, лишь за одно свое наглое поведение он должен умереть». Старший брат Куан, получив поддержку от своих товарищей, почувствовал себя еще храбрее. «Братья, вы правы, эта группа неизвестных, скорее всего, являются сообщниками тех мошенников. Взять их, все в их группе были мастерами истинной ци, и хотя они не входили в число сильнейших в Северном дворце Лазурного неба, они все же могли, не напрягаясь, издеваться над чужаками на своей территории. Кроме того, за их спинами стояла такая огромная сила, как Северный дворец Лазурного неба». Цзян Чэнь не хотел затевать драку на чужой территории, потому передал свой голос Гаоюй. «Сперва ты вместе с моим отцом должна возглавить и увести отсюда мою группу, а я пока задержу этих людей, после чего сразу же последую за вами». Принцесса Гаоюй обвела презрительным взглядом эту кучку людей в красных халатах и холодно улыбнулась. Даже не будь здесь Цзян Чэня, то она, Гаоюй, совершенно не испугалась бы их. И поскольку Цзян Чэнь собирался задержать здесь этих людей, то так тому и быть. Ведь если они все затеют бой на вражеской территории, то вскоре окажутся в невыгодном положении. Прекрасно все это понимая, Гаоюй махнула рукой и молча кивнула Цзян Фэну. Они возглавили группу и, не говоря лишних слов, быстро начали улетать. Вы серьезно думаете, что сможете уйти? А ну стоять! Цзян Чэнь преградил им путь и поднял лук Дэюй, который уже приготовил к стрельбе. Он не стал брать особые стрелы из комплекта, а вместо них взял обычные. «Куда вы так спешите? Ведь я все еще тут, и если вы так сильно хотите поразвлечься, то я составлю вам компанию». Аура Цзян Чэня вдруг вспыхнула, подобно яркому пламени, и мощные волны истинной ци выросли до размера громадных валов истинной ци, закрутив в себя ближайшие облака и океан горного тумана. Это было поистине величественное зрелище, как нельзя лучше иллюстрирующее выражение. «Не нужны тысячи мужей, когда один муж может удерживать целую заставу». Этот лук не стоило недооценивать. Стоило этому луку появиться в руке Цзян Чэня, как все эти ученики Северного дворца Лазурного неба, которые хотели быстро нагнать группу его людей, мгновенно остановились. Они вовсе не были дураками. Все они были мастерами истинной ци и повидали множество боев. Мастера своего дела можно было узнать даже по одному единственному его движению. Когда Цзян Чэнь выпустил свою ауру и достал свой лук, проявилась сила, которая, казалось, могла проглотить небеса и перевернуть землю. Такая аура являлась не пустым бахвальством, а была сформирована в результате множества кровавых боев. Это была аура человека, которому уже приходилось убивать практика духовного дао. Никто из них не сомневался, что если бы они бездумно бросились к нему, то под его стрелами все они превратились бы в духов умерших. Старший брат Куан холодно уставился на Цзян Чэня. Он и подумать не мог, что в этой скромной группе людей будет скрываться такой эксперт. «Ты такой же мастер истинной ци». Тон старшего брата Куана был воодушевленным. «И ты первым посмел обнажить свое оружие на территории моего дворца. Вот и замечательно, теперь ты покойник. Если я правильно помню, Твой северный дворец лазурного неба, лишь одно из мест секты дивного древа, предназначенных для занятия духовными практиками. Однако звучит так, словно у вас больше правил, чем у самой секты дивного древа. Цзян Чэнь холодно улыбнулся. Как он мог не понимать такую тщеславную личность, как старший брат Куан? У людей, вроде него, было немного сил, они были далеко не самыми лучшими в секте. Тем не менее они любили находиться в центре внимания и устраивать другим проблемы, постоянно расхаживая с важным видом и наполную используя влияние имени своей секты. Цзян Чэнь презирал такой тип людей, ведь изначально эти люди гнались за двумя врагами, но когда они увидели по пути других людей, то позабыли свой первоначальный план, и все ради того, чтобы на полпути ограбить случайных прохожих. Если говорить красиво, то они были учениками секты, но если говорить грубо и прямо, то они являлись настоящими бандитами и отвратительными разбойниками. Даже если вы четко и подробно ответите на их расспросы, они все равно обязательно найдут какой-нибудь предлог, чтобы создать вам проблемы. Цзян Чэнь больше не хотел попусту болтать с ними и, держа лук, приготовился выстрелить в любого, кто посмеет приблизиться к нему. Глава 132.2. Как же сложно быть незаметным. Даже если это и была территория Северного дворца Лазурного неба, Цзян Чэнь не мог вынести такой наглости. Он никогда не был человеком, который стал бы безропотно принимать оскорбления, и он ни за что не станет тем, кто добровольно сдастся кому-то на милость. Поскольку эта группа уже замыслила грабеж, то у них также было и желание убивать. Убийства и грабежи всегда шли бок о бок друг с другом. Да, бывали и те, кто только грабил и не убивал, однако Цзян Чэнь не думал, что эти люди из Северного дворца Лазурного неба были столь же великодушны. Любой, кто приблизится хотя бы на шаг, умрет. Уголки рта Цзян Чэня приподнялись, обозначив холодную улыбку. Это была не пустая угроза. Среди всей их группы старший брат Куан был самым сильным практиком. Однако, хотя этот старший брат Куан и был силен, он был лишь немногим сильнее Лун Инь и совершенно не был ровней тому же Лун И, а Цзян Чэнь уже давно смог убить Лун И, и теперь, когда его развитие повысилось на целых два уровня и он достиг ранга мастера 11 меридианов истинной Ци, используя преимущество Лука Дэ Юй, он был способен убить практика того же уровня столь же легко, как свернуть шею курицы. Старший брат Куан глазами голодного волка пристально смотрел на Цзян Чэня. Он не сомневался в словах Цзян Чэня, поскольку был в состоянии учуять исходящее от юноши сильное чувство опасности. Хотя старший брат Куан за всю свою жизнь ограбил и убил многих людей, но сегодня он не осмеливался рисковать. Если же все же он рискнет и набросится на Цзян Чэня, то, скорее всего, встретится лишь со смертельной стрелой. Старший брат Куан пережил немало сражений и успел обменяться ударами со многими мастерами истинной Ци, как побеждая, так и неся потери. За многие годы к этому времени он накопил огромный боевой опыт. Однако за все это время он ни разу не встречал противника, на которого бы даже не осмелился напасть. Волчий инстинкт заставил его четко осознать, что если он сейчас сделает шаг вперед, то его враг, несомненно, насмерть застрелит его. Старший брат Куан бросил взгляд на своего товарища, тот сразу же все понял и вместо того, чтобы сделать шаг вперед, начал отступать и снижаться, чтобы вызвать подкрепление с земли. Еще шаг и ты, труп. Стрела Цзян Чэня нацелилась на снижающегося ученика. Старший брат Куан зашипел. Гаденыш, похоже, ты хочешь сильно обидеть наш северный дворец лазурного неба. Хватит пустой болтовни. Послушно стой там и не двигайся. Правила изменились, любой, кто пошевелится, умрет. Как Цзян Чэнь мог не понять их план? Они не могли победить в этом бою и не могли броситься в погоню, чтобы ограбить других. Потому их единственным выходом было позвать подкрепление. Хотя эти люди и выглядели жестокими и свирепыми, но, когда дело касалось жизни и смерти, каждый из них знал свое место лучше, чем кто-либо другой. Все они замерли, до смерти боясь, что их убьют за малейшие движения. Такая патовая ситуация продолжалась примерно 15 минут, после чего Цзян Чэнь от души рассмеялся, прикинув, что Гау Юй и другие уже должны быть довольно далеко. И теперь эта кучка бандитов не сможет поймать их, даже если очень сильно этого захочет. Он бросил взгляд на старшего брата Куана, и в его голосе появился легкий намек на издевку. «Ну, вы сами не очень-то хорошо себя вели, но я не хочу кого-либо убивать, да и вы, наверняка, тоже не хотите умирать понапрасну». Закончив говорить, Цзян Чэнь отдал приказ златокрылой птице мечу и в то же мгновение обернулся потоком золотого света, полетевшего в сторону ушедшей группы. Старший брат Куан и остальные тяжко выдохнули после ухода Цзян Чэня, а лицо старшего брата Куана, потемнев, исказилось в дикой злобе. «Пятый, доложи обо всем старшему брату и, остальные же, за мной, в погоню за этими ублюдками». «Так точно». Один из них начал спускаться к земле, чтобы предупредить своих товарищей. А старший брат Куан, скрипнув зубами, произнес: «Неважно, кто он и откуда, мы обязательно отомстим за сегодняшнее унижение. Да, больше он не сможет так легко сбежать от нас. Их птицы, похоже, выше рангом, чем наши зеленые летающие ящеры. А те золотые перья выглядят острыми, словно клинки мечей, и также холодно блестят. ТЦ, весьма неплохо. А еще их там очень много. Если нам удастся их поймать, то даже одну такую птицу можно продать втридорога. В нашем королевстве небесного древа не водится таких зверей, а ведь чем реже вещь, тем она ценнее. Хватит этой пустой болтовни, быстрее за ними». Старший брат Куан пришпорил своего зеленого ящера и, стиснув зубы, бросился вперед. «Хе-хе, а вы, ребятки, все никак не уйметесь». Внезапно из-за облаков раздался холодный смех. Ужасающий звук разорвал воздух и в то же время, пронзив облака и океан тумана, превратился в ужасающую дугу, нацелившуюся прямо в голову старшего брата Куана. Эта стрела появилась столь же внезапно и стремительно, как падающая звезда. У старшего брата Куана даже не было времени испугаться. Бух! Стрела с точностью попала прямо ему в голову. «А-а!» – истошно завопил старший брат Куан, но после этого вдруг обнаружил, что его голова по-прежнему оставалась на своем месте. Оказалось, что с него слетел шлем, а не его голова. Это был предупредительный выстрел. Но если продолжишь преследование, то следующая стрела станет для тебя последней. Холодно фыркнул Цзян Чэнь. Если бы не тот факт, что Цзян Чэнь впервые попал в королевство небесного древа и потому не хотел необдуманно убивать случайных людей, то после всех этих действий старшего брата Куана Цзян Чэнь бы уже раз пять убил его. Старший брат Куан был сильно напуган и ладонями снова и снова ощупывал свою голову, удостоверяясь в том, что его голова на месте и не ранена. Наконец, он глубоко выдохнул, а холодный пот покрыл его голову, шею и спину. Эта стрела была слишком быстрой и свирепой, от нее было невозможно уклониться. Если бы тот парень не стал сдерживаться, то он, скорее всего, был бы уже трупом, а его голова превратилась бы в фарш. Как бы он смог выжить после такого? «Старший брат Куан, нам продолжить преследование?» Взгляд старшего брата Куана стал ужасно свирепым, а в душе он был до крайности зол. Заскрежетав зубами, он бросил: «Сначала спустимся и дождемся старшего брата и, чтобы преследовать этого гада вместе. Если мы его не убьем, то я никогда не смогу забыть это оскорбление». Глава 133.1. Противостоять практику в полушаге от духовного дао. С точки зрения скорости, крылья златокрылых птиц мечей были идеальны для полета, и эти птицы были практически незаменимы для быстрых перелетов на короткие расстояния. Однако, с точки зрения выносливости, тела птиц мечей и строение их крыльев совсем не подходили для длительных перелетов. Цзян Чэнь пришпорил свою златокрылую птицу меч и летел на максимальной скорости в течение получаса, прежде чем догнал Гау Юй и остальных. Когда Цзян Чэнь благополучно вернулся, вся группа была очень обрадована. «Нам нужно как можно скорее покинуть территорию Северного дворца Лазурного неба. Все эти люди настоящие бандиты, которых испортила известность дворца, и потому они ни за что не отпустят нас так легко». Цзян Чэнь уже смирился с этим. На чужой территории он не мог поступать так, как ему захочется. Если бы кто-то посмел преградить ему путь и попытаться ограбить в Восточном королевстве, то Цзян Чэнь незамедлительно убил бы любого. Естественно, это было вовсе не из-за того, что Цзян Чэнь боялся дворца, просто он думал, что раз уж его группа только-только прибыла в чужое королевство, то он не должен причинять другим неприятности. Тем не менее Цзян Чэнь не предполагал, что его снисходительность к этим отморозкам не заставит старшего брата Куана спасовать перед трудностями. Когда позже он встретился с другими людьми из своего лагеря, то сразу же все им рассказал, не забыв приукрасить детали, и смог убедить пойти с ним многих старших братьев, которые были сильнее его. В итоге он собрал около сотни своих товарищей и разделил их на 4 или 5 групп, которые принялись разыскивать группу Цзян Чэня, прочесывая территорию по принципу заброшенных сетей. В северо-западной части Королевства Небесного Древа Северный дворец Лазурного Неба обладал абсолютной властью. Лишь услышав, что над их младшим издевались кучка чужаков, старшие братья, которые были в хороших отношениях со старшим братом Куаном, мгновенно пришли в ярость. К поисковым группам также присоединились и те, кто были слабо связаны с братом Куаном. Стоило им только услышать, что у группы чужаков имелась пара десятков ездовых птиц, которые даже превосходили их зеленых летающих ящеров. Какой редкий шанс! Пусть каждый сам возьмет свою долю. Благодаря влиянию Северного дворца Лазурного неба, ученики могли летать где угодно на своей территории и использовали это право, чтобы сократить свой путь. На всей территории влияния дворца для них не было никаких ограничений. Им даже не нужно было спрашивать разрешения, когда они пролетали над государственными учреждениями или землями каких-либо герцогов. Они могли спокойно приходить и уходить, когда только пожелают. И благодаря этому, их операция по захвату чужаков имела большое преимущество. Что же до группы Цзянчиня, то они, естественно, не могли летать где вздумается, особенно учитывая, что это был их первый визит в чужое государство, и потому они должны были следовать определенной траектории полета. Поэтому их путь практически сразу был определен другими, и большая сеть, окружавшая их сзади, постепенно сжималась, становясь все меньше и меньше. Спустя примерно 2 часа группа Цзянчиня уже находилась в 500 километрах от места конфликта, а до выхода с территории дворца оставалось примерно 200 или 250 километров. Стоит им покинуть территорию влияния дворца, как можно будет больше не беспокоиться об этих бандитах. Каким бы влиятельным ни был дворец, его люди ни за что не пересекли бы границы своих территорий из-за простой охоты на чужаков. Даже если они и действовали безрассудно, ни о ком не заботясь, но на чужой территории они не смогли бы делать что вздумается, избежав при этом последствий. Чем дольше они летели, тем сильнее Цзянчень ощущал странное чувство, сдавливавшее его сердце. Его каменное сердце уже достигло пика 3-го уровня, и ему совсем немного оставалось до 4-го. И стоит заметить, что сейчас его чувства стали намного острее, чем были во время испытания в бескрайних катакомбах. Всем быть начеку. Северный дворец Лазурного неба точно не сдался. Уверен, что они все еще преследуют нас. Так что будьте внимательнее. Пусть только посмеют прийти, мы их не боимся. Своими очаровательными губами гордо улыбнулась принцесса Гауи, рукой поглаживая рукоять меча. Цзянчень осмотрел своих 8 охранников, а затем взглянул на отца. В этой поездке их группа, состоящая примерно из 20 человек, взяла с собой лишь около 20 златокрылых птиц-мечей. Остальные же птицы-мечи были спрятаны в безлюдных местах и временно не следовали за ними. Это также был план Цзянчиня, ведь присутствие почти 1000 златокрылых птиц-мечей при пересечении границ было бы слишком пугающим зрелищем. И если бы они так поступили, то наверняка стали бы главной мишенью всевозможных сил. Эти события только подтвердили обоснованность опасений Цзянчиня. Не говоря уже о 1000 златокрылых птиц-мечей, лишь 20 из них было достаточно, чтобы на их группу напали с целью ограбить. Черт, неужели нет конца и краю этому северному дворцу Лазурного неба? Ухо ветра Цзянчиня уже уловило признаки приближения противника. Всем быть настороже, не сбавлять скорости, поддерживать боевой порядок, приказал Цзянчень. Сейчас Цзянчень уже был не тем человеком, который проиграл практику духовного да около 2-й заставы. Все это время он тренировал златокрылых птиц мечей, значительно улучшив их понимание 8-стороннего защитного построения. И теперь это построение можно было разделить на множество маленьких построений или объединить в среднее по размеру построения. А также множество златокрылых птиц мечей могли образовать несколько крупных построений. Без сомнения, в нынешней ситуации, если рассматривать их по отдельности, боеспособность каждого из его личных охранников была самой низкой среди тех, кто мог сражаться в группе Цзянчиня. Кроме Сюитуна, все они были практиками 8 меридианов истинной Ци. Потенциал Сюитуна был выше, чем у остальных, и потому он уже достиг 9 меридианов истинной Ци. Однако эти 8 человек также обладали одним важным преимуществом, поскольку хорошо знали построение. После демонстрации его эффективности несколько месяцев назад, их понимание построения позволило им освоить от 70 до 80% принципов построения. И теперь, в сочетании с боевой мощью златокрылых птиц-мечей, эти 8 человек, находясь верхом на птицах, могли наравне сражаться против 10 и более мастеров истинной Ци. Если же их боевое развитие прорвется в сферу мастеров истинной Ци, то они даже смогут обменяться несколькими ударами с практиком духовного Дао. Глава 133.2. Противостоять практику в полушаге от духовного Дао. Группа защитников Цзян Фэна, во главе с Цзян Ином, была довольно сильна, в особенности с тех пор, как Цзян Ин вошел в ряды мастеров истинной Ци. И вполне естественно, что во всей группе самыми мощными боевыми способностями обладал сам Цзян Чэнь, а после Цзян Чэня самыми сильными были принцесса Гаоюй и Цзян Фэн. «Гаоюй, ты возглавишь восьмерых моих охранников, а я позабочусь о группе отца, тщательно защищая левые и правые фланги и не позволяя врагам вырваться вперед». Гаоюй приподняла свой изящный подбородок и шею, румяную и нежную, словно нефрит. «Не волнуйся, я не подведу тебя». Группа продолжила движение, поддерживая боевой порядок. Хотя они и знали, что за ними была погоня, они все равно не стали вносить изменения в траекторию своего полета. У них и без того было достаточно проблем. А если они вновь попадут в неприятности в какой-нибудь запрещенной зоне, их ситуация лишь ухудшится, принеся с собой еще больше головной боли. «Старший брат, и, видишь, они прямо перед нами». Когда старший брат Куан заметил группу Цзян Чэня, его голос стал сильно взволнованным. На этот раз, в отличие от прошлого, когда он возглавлял группу юношей, его нынешнее положение было значительно ниже. Холодное худощавое лицо парня, которому он это сказал, вдруг стало еще холоднее. Под глазом у этого парня был шрам от ножа, который напоминал ползущего червяка и придавал его лицу еще более злобное выражение. Этим парнем, к которому всем сердцем хотел подмазаться старший брат Куан, был старший брат И. «Вперед, схватить их!» Голос старшего брата И был столь же холоден, как сталь клинка. «Вперед!» Группа из более чем 10 человек, пришпорив зеленых ящеров, на огромной скорости ринулась вперед. «Все еще думаешь сбежать, пацан!» — закричал старший брат Куан. «А ты хочешь умереть?» Обнаружив позади себя эту группу, Цзян Чэнь увидел, что тот парень по фамилии Куан до сих пор не одумался и сейчас мчался прямо к нему. Цзян Чэнь больше не колебался и, обернувшись, выпустил стрелу. Эта стрела оказалась слишком неожиданной и очень быстрой. Старший брат Куан несся вперед на огромной скорости, но старший брат и летел еще быстрее. Никто даже не смог увидеть его невероятно быстрого движения, когда появился серебристо-белый поток света, который, обернувшись серебряной цепью, схватил стрелу в 10 метрах от старшего брата Куана. Человеком, который держал цепь, был парень со шрамом на лице, старший брат И. Этот парень холодно усмехнулся. «Нападаешь из-под тишка, насколько же ты слаб?» По мановению его руки, серебряная цепь встряхнулась, и стрела, обратившись в воздушный поток, полетела обратно в Цзян Чэня. Увидев действие этого человека, Цзян Чэнь был очень удивлен. Неужели он практик духовного Дао? Эта сила заметно превышала уровень мастера истинной Ци, однако ей будто бы чего-то недоставало, чтобы относиться к духовной сфере. Цзян Чэню уже приходилось быть свидетелем силы практика духовного Дао. Даже слабый Сюй Чжэнь обладал большей боевой силой, чем этот человек. Если бы Цзян Чэня попросили оценить силу этого практика, то он бы сказал, что тот находился где-то между пиком сферы истинной Ци и сферой духовного Дао. Но даже так, Цзян Чэнь не спешил недооценивать этого человека. Хорошо еще, что у него в руке сейчас было духовное оружие, переплавленное 4 раза, чернильно-черный лук Де Юй. Он взмахнул своим длинным луком и отбил летящую стрелу. «Будет немного трудновато», — подумал Цзян Чэнь. «Старший брат И, спасибо, что спас меня», — с благодарностью сказал старший брат Куан. Почти добившись цели, он зазнался и, полностью забывшись, вновь наступил на одни и те же грабли. И если бы не помощь старшего брата, то эта стрела не принесла бы ему ничего хорошего. «Не говори глупостей. Я отвлеку этого человека, а ты займись остальными». Старший брат И сейчас смотрел только на Цзян Чэня. Оба практика уставились друг на друга, и их ауры столкнулись. Сейчас они оба оказались в патовой ситуации. Никто не хотел первым начинать сражение, словно тот, кто это сделает, потеряет инициативу. «Неплохая сила. Вот только жаль, что ты все еще в сфере истинной Ци, и поэтому мне не соперник». Голос старшего брата И был столь же пронзительным, как металл, который резал слух и здорово раздражал. «Как будто ты сам практик духовного Дао», — презрительно бросил Цзян Чэнь. «Пускай я еще не настоящий практик духовного Дао, Однако я лишь в полушаге от духовной сферы, и этого более чем достаточно, чтобы сокрушить кого-то вроде тебя, обычного практика на пике истинной ци. После этих слов аура старшего брата и резко возросла, все его существо было подобно буре, наполненной таинственной силой. Три движения. Холодно бросил старший брат: я избавлюсь от тебя за три движения. Поднялся ветер, и облака пришли в движение. Внезапно рядом со старшим братом и начал яростно колебаться воздушный поток. Несколько потоков воздуха, казалось, образовали ритм, двигаясь в одном темпе. Это была не истинная ци, а нечто более таинственное, чем истинная ци. Цепь ветра и тучи. Старший брат и был похож на фокусника, когда серебристо-белая цепь внезапно начала вращаться вокруг него. После этого она развернулась в сторону Цзянчиня, следуя за ритмом воздушных потоков. Воздушный поток духовной ци. Цзянчинь сильно удивился. Этот старший брат и не бахвалился, когда сказал, что он в полушаге от духовной сферы. Хотя он еще в должной мере и не овладел искусством контроля над духовной силой, однако это, вне всякого сомнения, был поток, созданный из духовной ци. Одновременно с атакой цепи воздух вокруг Цзянчиня мгновенно был запечатан. Взгляд Цзянчиня стал бездонным, когда он выхватил безымянный клинок. И в тот же миг, когда старший брат и начал свою атаку, Цзянчинь, используя в качестве проводника безымянную саблю, выпустил огромные, подобные клокочущему прибою волны истинной ци. Златокрылая птиц-меч, находящаяся под Цзянчинем, была его старым партнером. Она знала, что Цзянчинь собирался сделать, и потому подстроилась под ритм его истинной ци, и благодаря этому сочетанию, сила удара достигла своего пика. Ярость безбрежного океана и ужасающие волны, казните. Перед златокрылой птицей мечом выстрелил золотистый поток света, образуя восхитительную дугу и испуская бесподобную ауру казни. Это была третья форма безграничного разреза океанов, ужасающая волна. Глава 134.1. Просчет практика в полушаге от духовного дао. Цзянчинь, мастер 11 меридианов истинной ци. Старший брат И, в полушаге от духовной сферы. Если мыслить логически, то они находились на совершенно разных уровнях, и между ними должна была существовать довольно ощутимая разница в силе. Однако, как только эта ужасающая волна была выпущена, рассекающая перед собой воздух аура меча, образовавшаяся из величественной истинной ци, была просто невообразима. Поток мощной истинной ци мгновенно рассеял воздушные потоки в небе. Шесть цепей, образованные воздушными потоками, разлетелись на кусочки вместе с потоками истинной ци. Послышался звук столкновения металла о металл, который разошился по всей округе. Первый же удар завершился в ничью. Хаэм, старший брат, и был удивлен. Практик истинной ци на самом деле смог развеять мои потоки духовной силы и разрушить мои цепи ветра и туч. Цзянчинь одним росчерком своей сабли отразил атаку противника и сразу же повернул златокрылую птицу меч назад, пока противник ошеломленно замер на месте. Золотистый свет пронзил воздух, когда Цзянчинь достал лук Дэюй. Умрите. Вшух, вшух, вшух. Три стрелы, с незначительным отрывом друг от друга, на огромной скорости отправились к ученикам дворца. В это время ученики дворца сражались с Цзянфэном и остальными. Они и подумать не могли, что Цзянчинь, сражаясь со старшим братом И, сможет отвлечься и на них, и потому даже не собирались охранять свои спины. Как только послышался звук рассекаемого воздуха, каждая стрела уже достигла своей цели. Когда стрелы пронзили горло своих жертв, одновременно раздались сразу три предсмертных крика. Естественно, ради этих заурядных практиков истинный ци Цзянчинь использовал лишь обычные стрелы. Они не были достойны особых стрел, идущих в комплекте с луком Дайюй. Старший брат И, потеряв концентрацию, позволил Цзянчиню воспользоваться этой возможностью, чтобы убить троих своих соучеников. И хотя старшего брата не заботила жизнь или смерть троих учеников, уже одно то, что его противник убил их прямо у него перед носом, было настоящим плевком ему в лицо. Цзянчинь холодно фыркнул, вновь обнажив безымянный клинок и встав в защитную стойку на расстоянии от происходящей битвы. Старший брат И, свирепо сверкнув глазами, злобно произнес: «Этот удар мечом был неплох. Однако, если ты думаешь, что сможешь противостоять практику духовного дао, опираясь лишь на свое развитие сферы истинной ци, то ты сильно ошибаешься. ПФФ, звучит так, будто я еще не встречал практика духовного дао», холодно усмехнулся Цзянчинь. Он не только встречал практика духовного дао, но даже успел сразиться с несколькими из них. И хотя этот старший брат и находился в полушаге от духовной сферы, с точки зрения силы, он был намного слабее того же Сюйчжэня. И он еще смел похвалиться перед Цзянчэнем. Воздушные потоки вновь закрутились вокруг старшего брата и неожиданно появилась огромная буря. Лазурный вихрь сгустился, образовав воздушный поток толщиной с бочку. Цепи старшего брата и безостановочно закружились в этом вихре и, объединившись с этим воздушным потоком, приняли форму черного дракона. Сразу же после этого дракон бросился к Цзянчэню в воздушном потоке, похожем на огромный бур. Это лишь видимость. Цзянчэнь еще по первой атаке хорошенько изучил силу и возможности старшего брата и теперь он даже не потрудился использовать безымянный клинок, убрав его в ножны. Он резко направил златокрылую птицу меч ввысь, бросившись с ней в небеса. Обе его руки сжались в кулаки. Один кулак был подобен луне, а другой – солнцу. Божественный кулак бесконечности, уничтожение инь-ян. Два потока истинной ци, похожие на солнце и луну, слились воедино. Они поочередно сливались и разделялись, образовав кулак большой медведицы, который обрушился на воздушный поток противника. Божественный кулак бесконечности был кулачной техникой, которая управляла ци и инь-ян. И с нынешней силой Цзянчэня он смог достичь лишь четырех циклов цветения и увядания. Однако тайны четырех циклов цветения и увядания были равносильны объединенному эффекту трех уровней истинной ци. А если добавить к этому тайны инь-ян, то объединенную силу этих двух ударов можно было бы приравнять к силе суммированных эффектов 10 уровней истинной ци. Этот удар был велик и грандиозен и в то же время обладал аурой бесконечного цикла цветения и увядания. В нем можно было ощутить чередование четырех времен года. Кулак большой медведицы столкнулся с воздушным потоком и с грохотом развеял его. После чего этот кулак, вслед за воздушным потоком, разбился в дребезги, полностью канув в небытие, и вновь все закончилось ничьей. Что, старший брат и не мог в это поверить, ведь он был экспертом, который открыл свой духовный океан, и когда он вложил в этот удар свою духовную силу, то этот удар стал обладать мощью на пике сферы в полушаге от духовного дао. Если бы на месте Цзянчэня оказался любой другой практик истинной ци, то он уже давно был бы поглощен этой атакой и разлетелся на ошметки. Откуда взялся этот парень, способный выдержать два его удара? А ведь он был в полушаге от духовной сферы. Это попросту выходило за рамки всякого здравого смысла и нарушало все законы боевого дао. Хе-хе, похоже, что так называемый практик в полушаге от духовного дао все же не дотягивает до практика духовной сферы. С легкой издевкой произнес Цзянчэнь. Он поднял руку и вновь взял лук Дэ-Юй. «Я уже принял две твоих атаки, теперь и ты прими мою». Когда Цзянчэнь до этого стрелял из лука обычными стрелами, он показывал лишь малую часть своих способностей. Но теперь юноша хорошо понимал, что какими бы сильными ни были обычные стрелы, их было недостаточно, чтобы навредить этому парню со шрамом. Тогда пусть отведает истинной мощи лука Дэ-Юй. На бесстрастном лице Цзянчэня промелькнула решимость убивать. Он был по-настоящему рассержен. Этот северный дворец лазурного неба вновь и вновь бросал вызов его терпению. Даже если, обнаружив трупы этих людей, за ним завтра явятся представители дворца, Цзянчэнь все равно не станет сожалеть о принятом сегодня решении. Человек, следующий по пути боевого дао, мог вытерпеть многое, однако его терпение не было безграничным. И когда оно заканчивается, то лучше не сдерживаться. Если насильно заставлять себя терпеть, то рано или поздно на свободу могут вырваться внутренние демоны, и тогда уже точно жди беды.